ребята, сердцем не стареть, песню, что придумали, до конца допеть. В дальний путь собрались мы, а в этот край таежный только самолетом можно долететь. А ты, улетающий вдаль самолет, в сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Летчик над тайгою точный курс найдет, прямо на поляну посадит самолет. Выйдет в незнакомый мир, ступая по-хозяйски, в общем-то зеленый молодой народ. А ты, улетающий вдаль самолет, в сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Там веками ветры, да снегами ринь, там совсем недавно геологи прошли. Будем жить в поселке мы пока что не богатым, чтобы все богатства взять из-под земли. А ты, улетающий вдаль самолет, сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Мчатся самолет выше облаков, мчатся чуть похожие на больших орлов. Мчатся над тобой они, а знаешь, дорогая, лету к нам в таежный несколько часов. Улетающий вдаль самолет, в сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги.